молодые итальянцы и французы неодобрительно зашумели, однако проводили Рогге аплодисментами и выбрали в постоянный комитет Конгресса. На втором Конгрессе в Варшаве Рогге протестовал против нападок на Югославию, обвинял в Корейской войне обе стороны. Его речь прерывали свистки наиболее экспансивных делегатов. Он отошел от движения. Английский юрист Мур, с юмором напоминающим пиквикский клуб, обличал некоторые, на его взгляд, чересчур воинственные речи делегатов, советовал быть осмотрительнее в выражениях, искать не односторонних осуждений, а соглашения, приемлемого для обеих сторон. Холодная война приучила всех к другому языку, и речь Мура многих рассердила, но ему дали договорить до конца, и часть зала ему аплодировала. Пожалуй, наиболее возмутила молодых коммунистов речь шведской пацифистки, руководительницы религиозной организации Седергрен. «Я сейчас посмотрел стенограммы Конгресса. Седергрен сказала: «Нам угрожают два гиганта — американский капитализм и русский большевизм». Шум в зале. Кончила она словами: «Попытаемся же стать мостом над бездной, разделившей мир. Человечеству нужны мир и свобода». Шумные аплодисменты. На Конгрессе выступили только два человека, известные всем как профессиональные политики. Итальянский социалист Ненни и левый лейборист Зелиакус. Делегаты знали, что Жюль Кюри, Пикассо, Неруда, Амаду — коммунисты. Но для всех они были большими учеными или художниками. Как всякое движение, движение сторонников мира пережило и приливы, и отливы. Было текучим. Одни уходили, приходили другие. В 1956 году от движения отошло большинство итальянских социалистов. В разное время и по разным причинам ушли писатели Фаст, Бломберг, Веркор, Мартен Шофье, Кассу, Итало Кальвино. В 1952 году на Конгрессе выступил Сартр. К движению примкнули Досье, шведский писатель Лундквист, депутаты Индийской партии Конгресса, японский профессор Ясуэ, многие другие. Пожалуй, всего характернее для движения сторонников мира роль людей, которых никак нельзя назвать профессиональными политиками, ученых Жюля Кюри, Бернала и блистательных дилетантов в различных областях, включая политику, вроде Ива Фаржа или Досье. Если в 1949 году социальная борьба в Западной Европе начинала несколько утихать, то борьба против подготовки войны только начиналась. Конечно, на Парижском конгрессе было немало людей известных. Перечислю хотя бы писателей: Арагон, Неруда, Элюар, Амаду, Арнольд Цвейг, Фадеев, Зегерс, Гильен, Андрич. Но это был прежде всего конгресс людей, которых газеты называют простыми, хотя зачастую они куда сложнее многих знаменитостей. В кулуарах я познакомился с делегаткой города Лориан, сильно разрушенного во время войны. Ее фамилия была Кере. На конгрессе она не выступала, но рассказала мне, почему решила бороться за мир. «Мой Луи был матросом. Он погиб в 1942 году. У него была невеста. Он был такой веселый. Мой Жозеф ушел в Маки. Он партизанил недалеко от Лориана. Его послали на мотоцикле, не зная зачем, и один мерзавец его выдал. Его пытали, потом убили и сожгли. Это мне рассказал его товарищ. Мой Жильбер партизанил в Коррес, а потом как Луи возле Лориана. Он был ранен, ему ампутировали обе ноги. Он умер накануне победы, 7 мая. Мне сказали в госпитале, что перед смертью он звал маму. Мой Альберт был женат, остались две дочки. Его расстреляли возле нашего дома. Я здесь познакомилась со многими матерями. Я понимаю, почему они приехали. У нас слишком короткие руки, чтобы обнять как следует в первый день войны. А потом и руки ни к чему. Некого обнимать». Я записал ее рассказ. Я встретил на Конгрессе некоторых моих старых друзей.